«А почему ваше агентство называется «Второй шанс»?» — поинтересовался Карпухин у генерального директора Юлии Кравчук. Контора располагалась на втором этаже старинного здания в районе станции метро «Владимирская». И это означало, что дела у нее идут очень даже неплохо. Секретарша, представившаяся Натальей, встретила Артема в просторном холле и любезно предложила доложить начальнице о его приходе. Юлия Кравчук оказалась дамой средних лет, высокой и полной, с сытым лоснящимся лицом. Одевалась она со вкусом, и, насколько мог заключить, не слишком сведущий в моде подполковник, дорого. «Мы выбрали это название, сочтя его наиболее подходящим роду нашей деятельности», — охотно пояснила Кравчук, раскинув телеса на массивном стуле и всеми своими 120 кило, опершись о не менее массивный стол. «Дети, попадающие в детские дома, в некотором роде уже потеряли один шанс — жить вместе со своими родителями. Мы пытаемся дать им второй». «И давно пытаетесь?» «Уже 7 лет». Предпочитая не замечать иронии, в голосе Карпухина ответила директор. «Второй шанс сотрудничает со многими детскими домами по всей стране, и более 2000 детей благодаря нам попали в хорошие руки». «А в чем именно заключаются ваши функции?» — спросил подполковник. «В основном в посредничестве. Как я уже сказала, мы сотрудничаем с детскими домами, и через нас люди...» «Но зачем обращаться к вам?» — перебил Карпухин. «Если можно связаться непосредственно с учреждениями». «Справедливое замечание», — кивнула Кравчук. «Некоторые так и поступают. Но дело в том, что процесс усыновления сильно бюрократизирован и может затянуться на долгие месяцы. Наше агентство обеспечивает необходимую юридическую, социальную и даже медицинскую поддержку. И таким образом время сокращается до минимума». «Это законно?» — нахмурился подполковник. «Абсолютно», — заверила его Кравчук. «Мы не пытаемся обойти закон. Себе дороже. Просто на нас работают очень умелые и знающие юристы. Кроме того, мы занимаемся усыновлением детей за границу. А этот вопрос вообще вне компетенции детских домов. А частные лица к вам приходят?» «Да. Иногда будущие мамочки в затруднительном положении обращаются к нам с просьбой заняться их проблемами». «Что значит «заняться проблемами»?» — уточнил Карпухин. «Ну, они уже знают, что не смогут оставить ребенка и планируют отказаться от него. Поэтому мамаши желают, чтобы мы пристроили детишек в хорошие семьи. Вы понимаете, что говорите о торговле детьми?» «Ни в коем случае», — воскликнула Кравчук. «Речь не идет о деньгах. Думаете, я вам поверю?» «Ну», — улыбнулась она, демонстрируя безупречные белые коронки. «Вам пришлось бы доказать обратное, а это, смею вас заверить, будет невозможно. Но если ни вы, ни мать не получают денег, то в чем фишка? Вы неправильно понимаете». Снова улыбнулась Кравчук. Подполковник видел, что она нисколько не волнуется, и это его смущало. За долгие годы работы он привык раскусывать людей в первые несколько минут беседы, но гендиректор второго шанса оказалась ему не по зубам. Либо она отличная актриса, либо деятельность агентства и вправду абсолютно белая. Последнее казалось Карпухину невероятным, поэтому он остановился на третьем варианте. У второго шанса имеется отличное прикрытие на самом верху, где-то в хитросплетениях коридоров городской власти. И по этой причине Юлия Кравчук так спокойна. «В случае непосредственного обращения будущей матери», — продолжала она, — «второй шанс получает деньги только за посреднические услуги от потенциальных усыновителей. Мать же не получает денежного вознаграждения, но мы даем ей шанс родить в нормальных условиях. Как правило, это девушки из маргинальных слоев населения, и они боятся сообщать родителям о своем положении, не имеют средств, а часто и жилья. У них нет денег на аборт, либо они боятся его делать, либо узнают о собственной беременности на слишком поздних сроках. И что же делаете вы? Мы заботимся о том, чтобы с будущей матерью ничего не случилось. Порой ее берут на полное содержание будущие усыновители. Тогда девушка живет с ними. Они кормят ее за свой счет, одевают, обеспечивают регулярные медицинские осмотры и так далее. Слушая Кравчук, подполковник ловил себя на том, что не верит ни единому слову. Женщина говорила уверенно, словно долго готовилась к разговору. Однако опыт подсказывал ему, что все не так просто и благостно в этом втором шансе. Вряд ли многие мамаши легко согласились бы на то, чтобы отдать ребенка бесплатно, когда интернет пестрит объявлениями о купле-продаже детей непосредственно от производителя. Тем не менее, Карпухин понимал, что поймать Кравчук на лжи сейчас не удастся. Она на таких делах собаку съела и наверняка обложилась законами и юристами так плотно, что пробить эту оборону без соответствующих доказательств не получится. Что ж, он терпеливый и разберется с агентством позже, а пока нужно перевести стрелки непосредственно на причину его визита. «Вам знакомо имя Илоны Прокопенко?» — задал он вопрос, надеясь на лице Кравчук уловить хотя бы намек на беспокойство. Ни один мускул не дрогнул на лице собеседницы. Однако она ответила: «Я помню это имя. Оно редкое. Да и девушка была красивая. У нее родился бы симпатичный ребеночек. Вы занимались делом Илоны?» «Да я бы с удовольствием», — развела руками Кравчук. «Только Илона больше не появлялась». «Как это?» «Да вот так. Я даже занесла ее в компьютер и через 2 дня нашла подходящих усыновителей. Но мне не удалось связаться с Илоной. Ее мобильный не отвечал». «Вот как? Значит, вы не знаете, куда она делась?» «У нас много конкурентов», — пожала плечами Кравчук. «Не удивлюсь, если кто-то из них перебежал нам дорожку. Вот, сами поглядите». И, выдвинув ящик стола, она вытащила пачку буклетов. «Они не стесняются. Приходят прямо сюда и оставляют здесь свою рекламу. Представляете? Разве ваша охрана не призвана воспрепятствовать этому?» «В этом доме располагается больше 2 десятков агентств», — вздохнула гендиректор. «И у нас общий холл. Там ежедневно проходят тучи народу, и никто не может запретить оставить буклеты в зале ожидания». Карпухин повертел в руках буклеты. «Могу я их забрать?» — спросил он. «Да ради бога, завтра еще столько же притащат», — усмехнулась Кравчук. «Могу я вам еще быть чем-то полезна?»